Гексограмма 42. И. Прибавление. Чем выше полет, тем шире горизонты. Юлу и Непу не удалось подобраться к дикарям. Оба выродка, втянув воздух широченными ноздрями, вдруг поднялись и, отрывисто рыкнув, направились к тому месту, где засели диверсанты. Они шли не спеша, осторожно и бесшумно, перемещая напружиненные толстые кривые ноги. Аэсы не знали, где находится враг, но, видимо, несмотря на ветер, учуяли подозрительный запах. Когда дикари были всего в двух шагах, Юл и Неп, не сговариваясь, точно по команде метнулись на часовых. Невероятно легкая победа байкеров в конной рубке и провальное поражение мутантов при попытке взять центр с наскока дали людям иллюзию слабости противника. Но на поверку это было далеко не так. Выродки являлись хорошими бойцами, хоть у большинства из них на руках имелись только топорики, чаще сделанные из камня, нежели из металла. Не рассчитав силы, Неп, поскользнувшись на траве, улетел в сторону. Юл оказался расторопней и размашисто рубанул гладиусом, а следом и малой боевой лопатой. АЭС отразил оба удара и перешел в контратаку. Тем временем другой выродок попытался прикончить Непа, но напоролся на ноги президента вампиров и, зло рявкнув, отпружинил в заросли катрана. «Элота!» – проорал дикарь, налегающий на Юла. «Элота!» У младшего правнука в обеих руках имелось оружие, но он с трудом отбивался от ополоумевшего Аэса. Лучше в момент парень сделал выпад гладиусом. Мутант отразил тычок, но теперь инициатива нападения перешла к Юлу. Он безостановочно лупил по пятящемуся противнику и, наконец, пробив оборону, вогнал лоток лопаты прямо в шею дикаря. В предрассветной мгле кровь, блеснувшая из вспоротой артерии, показалась черной. Уронив топорик, отпрянув, мутант попытался зажать рану, но темно-густая жидкость била напористыми фонтанчиками между волосатыми пальцами. Гримаса ужаса и ярости сменилась покорной усталостью. Мышцы лица расслабились и будто одухотворили выродка, сделали его похожим на самого обыкновенного человека, из которого быстротечно уходит жизнь. Устремив потухший взор на светлеющий небосклон, на угасающие грозди еле пульсирующих звезд, он опустился на колени, булькающе всхлипнул и упал спиной в траву. Неп продолжал биться со вторым часовым. Юл кинулся на помощь байкеру, но его опередил Хорекс неустрашимый. Он выпалил из арбалета и болт угодил в висок мутанта, а следом окинак президента вампиров вошел по самую рукоять в живот Аэса. Со стороны лагеря выродков раздались два подряд взрыва. Истошно выла сирена, но и она не смогла заглушить мозгодробительное ржание покалеченных харсатов и предсмертные хрипы дикарей. А где-то в темноте землю сотрясал гул десятков и десятков копыт. Байкеры и отряды АЭСов из двух других лагерей мчались на место битвы. «Нужно помочь Яви и Виру», – скороговоркой вымолвил Ю, глядя в глаза Рексу. «А я задержу конницу выродков. У меня 3 гранаты. Мне Вир дал 3 гранаты и себе столько же оставил». Роткапитан, попавший под магическое влияние хитроумного юнца, кивнул и, раскручивая на ходу ворот арбалета, помчался в лагерь, из которого в разные стороны, охваченные неизъяснимым ужасом, разбегались харсаты и дикари. Юл взглянул на Непа, явно желая, чтобы и тот последовал за Рексом, но президент вампиров безапелляционно заявил: «Я с тобой, сопляк, никто не смеет мной командовать, дай мне одну из этих штуковин». Младший правнук передал Непу гранату, и оба понеслись навстречу всадникам. Они остановились, когда надвигающаяся конница врага стала различима на фоне посветлевшего горизонта. Далеко правее от них, над просыпающейся степью, разнеслись звон мечей, лошадиное ржание и крепкая ругань. Эта байкерская конница столкнулась с другим отрядом выродков. Юл зажмурился. Если сейчас не остановить всадников, надвигающихся неумолимой волной на него Эннепа, поражение неминуемо. Но как? Как два человека смогут одолеть 40, 50 или даже 60 выродков? Неужели эти штуки величиной с кулак настолько мощные, что способны обратить в бегство вражью кавалерию? Не верю. «Не верю». Юл задрожал. Так же, когда он впервые увидел кочевников, разоряющих деревню. Так же, когда на плоту вдруг осознал, что не умеет плавать. «Какого багера ты трясешься, как целка перед Йенгом?» – гневно прошипел Неп. «Что делать, говори, пока нас не растоптали». Младший правнук разозлился на самого себя, и страх мгновенно исчез. Сердце наполнилось сосредоточенной отвагой и готовностью умереть, но не отступить. Это специально усиленные гранаты. Прижимаешь спусковой рычаг к корпусу. Так инструктировал парня Вир Златоруки. Выдергиваешь кольцо, но рычаг не отпускаешь. Бросаешь гранату, падаешь на землю. Закрываешь голову руками. Через 4 хлопка после броска последует взрыв. Только хлопать не надо. Лежи смирно. «Нужно эту железяку прижать к гранате, крепко прижать и не разжимать», — сказал Ю, и по обеим щекам его потекли крупные капли пота. Неп сделал так, как указал юнец. «Теперь выдергиваем кольца. А теперь...» Парень перевел дух. «Бросаем выродков и сразу же ложимся. И лежим, пока не бахнет». Всадники, выкрикивая дикие кличи, угрожающе размахивая топориками и копьями, были уже совсем рядом. Несмотря на сумрак, Ю увидел ожесточение на искаженных злобой мордах мутантов. Неп и младший правнук метнули гранаты и залегли в траве. Ждать пришлось недолго. Оглушительный взрыв расшвырял передний ряд атакующих. Харсаты вставали на дыбы, скидывали себя выродков, мчались неуправляемые, куда глаза глядят. Подождав немного, убедившись, что вторая граната не сработает, Ю вскочил, прокричал по-эски фразу, которую его заставил вызубрить Вир Златоруки. «Ингут Витраста панышуя йозлих!» и бросил последнюю гранату. Новый взрыв окончательно деморализовал дикарей, заставив даже самых отчаянных забыть о наступлении. Те, кому посчастливилось быть незадетыми осколками, пустились в паническое бегство. Удержавшиеся в седле без оглядки мчались в открытую степь, надеясь там спастись от грохочущего гнева великого и беспощадного Ингот Витраста. Те, кого сбросили харсаты, улепетывали на своих двоих. В траве остались лежать лишь убитые и раненые, мутировавшие люди и мутировавшие кони. И живые завидовали мертвым. «Вот это супер! Слава древним!» — восторженно проорал Неп дальнозоркий и захохотал. Поднявшись, он крутанул Акинак. «Пленных не берем, так что надо добить». Юл осмотрелся. Дрожащие руки умирающих аэсов то тут, то там тянулись из травы, будто прося неба о какой-то последней, неведомой милости. Покалеченные харсаты били копытами, безуспешно пытаясь подняться, и над полем битвы звучала какофония, сотканная из стонов, хрипов и плача. Сердце Юла застучало сильней, он скороговоркой произнес: «Я на помощь к Виру Яви!» и побежал к разоренному лагерю. Светало. Слышались победные крики байкеров. Второй отряд аэсов не выдержал натиска кочевников и беспорядочно отступил, устрашившись карающей длани Ингот Витраста. Победа была полной и абсолютной. Лагерь оказался пуст, если не считать убитых. Ю увидел Рекса с опущенным разряженным арбалетом. Рядом с ним лежал Вир Златоруки. Левая нога его была изломана под неестественным углом. Парень подбежал к кастомайзеру, опустился на колени. Из разинутого рта Вира выходил клокочущий хрип. Грудь старого байкера была смята, а в кожаной броне зияла дыра. «Я не успел», — словно извиняясь, тихо произнес Рекс. «Но я застрелил того ублюдка». Роткапитан указал на убитого мохнатого верзилу с круглым деревянным щитом на левой лапище и арбалетным болтом в правой глазнице. Юл коснулся посеревшего лица кастомайзера, похлопал его по щекам. «Там дальше Ява. Она тоже мертва», — сказал Рекс. «Он еще не умер», — вспыхнул парень. «Не умер! Вир! Вир! Не умирай! Вир!» Кастомайзер вдруг перестал хрипеть, рот его сомкнулся, веки приоткрылись и взгляд стал осмысленным. «Чашу! Бери чашу и уходи!» Чтобы понять, что говорит Вир, Юлу пришлось смотреть на его бледные, бескровные губы. «Вир! Вир! Я не оставлю тебя!» – произнес парень, но осекся. Было понятно, что кастомайзер не жилец. «Бери чашу и уходи!» Златоруки вновь разомкнул рот. «Бери ее, утопи ее в море, иначе все зря!» «Вир!» Глаза у парня зачесались, голос дрогнул. «Вир!» Старый байкер закрыл веки и больше не открывал их. Младший правнук почувствовал опустошение. Такое же, как на похоронах первопредка. Свершилось безвозвратное. Подобно прадеду Олега, Вир был особым. Он понимал Юла, а Юл понимал его. Они могли бы многое друг другу поведать. Они могли бы стать близкими друзьями. Этот необыкновенный седовласый кочевник смотрел на жизнь под тем же углом. Он был на 10 голов образованней своих соплеменников и мудрее их на 100 голов. И видел дальше их всех. Ведь чем выше ты стоишь, тем шире горизонты. Юл цыкнул от досады. «Только толку от этих горизонтов. Ты видишь больше зла, больше ужасов, больше мерзости. Ты осознаешь всю несправедливость вещей, а сделать ничего не можешь. Потому что один в смрадном болоте. Теперь уж точно один». Юл прокусил нижнюю губу до крови, чтобы не заплакать. И что теперь делать одному в этой гремучей смеси из глупых суеверий, беспросветного невежества и звериной жестокости? Как прожить и не свихнуться? И прав, тысячи раз прав, староста Эмен. Внешний мир полон тьмы. И зло не убывает, оно прибавляется с каждым прожитым на земле поколением. Гул копыт заставил Юла обернуться. В лагерь на всех парах ворвались байкеры. Ури, соскочив с лошади, скинув в себя круглый шлем с волчьим хвостом, подбежал к умирающему, нетерпеливо и грубо оттолкнул от него Юла. «Вир!» – взревел предводитель денджеров. «Вир, дружище, посмотри на меня!» В груди кастомайзера заклокотало, и он открыл глаза, полные муки. «Я знаю, Вир, что это все! Я знаю! Я провожу тебя к большой переправе!» – прохрипел Ури. С ресницы президента сорвалась тяжелая слеза. Юл готов был поклясться, что эта слеза попала в глаз кастомайзера. «Вир, дружище, я провожу тебя», — сказал Ури, и борода его затряслась. «Я никогда не говорил тебе, Вир, не говорил, но ты всегда был моим лучшим другом, братом был мне, и я провожу тебя, Вир, провожу, хоть так, хоть что-то для тебя. Ты готов? Вир? Вир, слушай, над тобою тишина, небо полное, не надо». Еле выдавил из себя умирающий. «Не надо, я сам, без помощи, не тревожь меня, прошу, оставь». Веки его бессильно опустились, губы подернула легкая полуулыбка, лицо заострилось и будто даже помолодело. В груди больше не слышались клокочущие хрипы. Вир... Вирус Златоруки из клана Денджеров, главный кастомайзер клана Денджеров, байкер Стальные Бедра, перестал дышать. Последний раз в отчаянии выкрикнул Ури и грузно поднялся. «Кто его так?» – спросил он страшным голосом. «Кто?» Рекс указал на мертвого выродка с арбалетным болтом в правой глазнице. «Скутерастина помойная!» – гаркнул Ури. Он направился широкими, решительными шагами к своей лошади, вытащил из чехла секиру, подошел к убитому бигчифу и размашисто рубанул по шее покойника. Второй удар отделил голову мертвеца от тела, а третий рассек грудину. «Гори в Баггерхелле! Гори!» задыхаясь от ярости, приговаривал Ури после каждого удара. Не желая наблюдать за безумствующим предводителем, Юл отвернулся, и взгляд его случайно упал на бронзовую кружку с прахом прадеда. Она была наполовину сокрыта пропитанной кровью травой. Парень не спеша приблизился к артефакту. Медленно, чрезвычайно медленно он поднял кружку и расслабленно, чтобы не навести на подозрение, не оборачиваясь, пошел между односкатными шалашами выродков в открытую степь. Залезть бы на лошадь и умчаться подальше отсюда. Но нельзя, остальные сразу заметят. Придется идти пешком. Юл не думал, что он будет делать дальше. Через час, через сутки, через неделю. Сейчас, в данный момент, пока кочевники завороженно смотрят, как Ури в припадке гнева разделывает тушу вождя аэсов, Юл должен как можно дальше отойти от разоренного лагеря. И вот когда казалось, что он достиг цели и никто его уже не остановит, парня окликнул вкрадчивый, настойчиво насмешливый голос. «Куда это ты собрался?» Юл повернулся. В десятке шагов от него стоял Неб Дальнозорки. Он криво ухмылялся, гладя острую бородку. «Мне нужно побыть одному», — сказал младший правнук. «Неужели?» — Неб засмеялся. «Одному. И обязательно с чашей скальпеля косноязычного?» «Ява погибла», — тихо, но уверенно проговорил Ю. «И кто-то должен следить за артефактом. Я послежу за ним». Неб протянул руку и лениво, будто нехотя поманил пальцами парня. «Отдай мне эликсир смерти». «Это не эликсир смерти». Юл прижал кружку к груди. «Это прах моего прадеда Олега, а не какого-то там скальпеля. К вам, байкерам, это не имеет отношения». «Щенок!» Неб натужно засмеялся, но глаза его остались холодными, как у змеи. «Расскажешь это кому-нибудь другому. Отдай мне чашу». «Она никому не достанется», – спокойно произнес Ю. «Тебе придется забрать ее у меня силой. Без боя я не отдам тебе прах моего предка». «Напрашиваясь на неприятности, сопля!» Неб Дальнозорки вытащил из ножен Акинак. «Отдай мне чашу, пацан. По-хорошему прошу, отдай. У тебя нет другого выхода».